Я сказала ему перед тем, как он уехал. Помню, это было вечером, накануне того дня, когда у Коулманов сдохла собака. Или не тогда? Да, тогда. Погибели, говорю, предшествует гордость, а падению – надменность. Его дочь работает учительницей в школе на Бьюгл-Роуд и все никак не может решить, за кого из поклонников выйти замуж. Единственное, в чем я могу заверить тебя – Мэри Аннетта, говорю я ей, так это в том, что ты никогда не получишь мужья того, кого любишь больше всех. Так что тебе лучше выйти за того, кто любит тебя. Если, конечно, можно быть в этом уверенной. Надеюсь, она сделает более разумный выбор, чем Джесси Чепмен. Боюсь, та собирается выйти за Оскара Грина просто потому, что он всегда крутится поблизости. «И этого ты выбрала?» – говорю я ей. «Его брат умер от скоротечной чахотки. И ни в коем случае не выходи замуж в мае», – говорю я ей. «Май – ужасно несчастливый месяц для свадеб». «Как вы всегда умеете ободрить?» – вставила Ребекка Дью, внося блюдо с миндальными пирожными. «Не можете ли вы мне сказать?» продолжила кузина Эрнестина, не обращая внимания на Ребекку Дью, накладывая себе грушевого варенья. «Кальцеулярия – это цветок или болезнь?» «Цветок», – ответила тетушка Четти. Кузина Эрнестина, казалось, была несколько разочарована. «Ну, что бы это ни было, у вдовы Сэнди Бьюгла это есть. Я слышала, как она сказала своей сестре в церкви в прошлое воскресенье, что теперь у нее появилась кальцеолярия. У вас, Шарлотта, ужасно чахлая герань. Боюсь, вы неправильно ее удобряете. Вдова Сэнди Бьюгла уже не носит траур, а ведь прошло всего 4 года с тех пор, как умер ее бедный муж». «Да, в наши дни мертвых быстро забывают, а моя сестра носила траур по мужу 25 лет. А вы знаете, что у вас не застегнуты крючки на юбке?» – спросила Ребекка Дью, ставя на стол кокосовый пирог. «У меня нет времени, чтобы вечно таращиться на себя в зеркало», – отозвалась с кислой миной кузина Эрнестина. «Если и не застегнуты, что из того? Разве на мне не 3 нижние юбки?» Мне говорили, что теперь девушки носят только одну. Боюсь, мир становится ужасно легкомысленным и беспечным. Думают ли они когда-нибудь о судном дне? Вот что я хотела бы знать. Вы полагаете, что в судный день нас спросят, сколько на нас нижних юбок? Поинтересовалась Ребекка Дью и ускользнула в кухню, прежде чем кто-либо успел изобразить на лице ужас. Вы, вероятно, прочли на прошлой неделе в газетах о смерти старого Алика Крауди, вздохнула кузина Эрнестина. Его жена умерла 2 года назад. Буквально вогнали в могилу бедняжку. Говорят, Алику было с тех пор ужасно одиноко. Но что-то не верится, и его родне предстоит еще немало хлопот из-за него. Даром, что он уже похоронен. Я слышала, он не оставил завещания, и, боюсь, все теперь передерутся из-за наследства. «А что поделывает в эту зиму Джейн Голдуин?» – спросила тетушка Кейт. «Она давно не была в Саммерсайде». «Ах, бедняжка Джейн, она просто чахнет по какой-то таинственной причине. Никто не знает, что с ней. Но, боюсь, это окажется алиби. Над чем эта Ребекка Дью хохочет в кухне? Точно гиена. Боюсь, она еще доставит вам хлопот. Среди Дью ужасно много слабоумных. Я узнала из газет, что Тайра Купер родила ребеночка», — сказала тетушка Четти. «А, да, бедная малютка, только один, слава богу, я боялась, что будет двойня. У Куперов часто бывают близнецы». «Тайра и Нед — такая славная молодая пара», — вставила тетушка Кейт, словно вознамерившись спасти хоть что-нибудь от неизбежного и всеобъемлющего краха. Но кузина Эрнестина вряд ли согласилась бы признать, что есть бальзам в Галааде. И что уж говорить о Лоуэйле. Тайра была очень рада, когда наконец его заполучила. Одно время она боялась, что он так и не вернется с запада. Я предостерегала ее. Можешь быть уверена, что он обманет твои ожидания. Он всегда обманывал ожидания людей. Все думали, что он умрет в младенчестве, но ты видишь, он до сих пор жив. Когда он купил ферму Джозефа Холли, я вновь предостерегла ее. Боюсь, тамошний колодец сплошь тифозный, сказала я ей. 5 лет назад батрак, живший у Холли, умер от тифа. Так что уж меня-то им ни в чем будет упрекнуть, если что-нибудь случится. Джозеф Холли жалуется на боль в спине. Он считает, что это прострел. Но я боюсь, что у него начинается спинномозговой менингит. «Дядюшка Джозеф – один из лучших людей на свете», – заявила Ребекка Дью, нося вновь наполненный заварной чайник. «Да, он хороший человек», – мрачно согласилась кузина Эрнестина. «Слишком хороший. Боюсь, все его сыновья собьются с пути истинного. Так часто бывает. Придется мне уйти, не попрощавшись с вами как следует, а то стемнеет, прежде чем я доберусь домой. Не хочется промочить ноги, я так боюсь аммонии. У меня всю зиму что-то ходило из руки в нижние конечности. Каждую ночь из-за этого я лежала без сна. Ах, никто не знает, через что я прошла. Но я не из тех, кто жалуется. Я была настроена прийти повидать вас еще раз, так как, возможно, меня уже не будет на этом свете следующей весной. Но вы обе страшно сдали, и, может быть, покинете этот мир еще раньше, чем я. Да, лучше уйти из жизни, пока есть кто-нибудь родной, чтобы тебя похоронить. Боже мой, какой ветер поднимается! Боюсь, если будет буря, с нашего амбара сорвет крышу. Столько ветреных дней этой весной. Боюсь, наш климат меняется. Спасибо, мисс Ширли, поблагодарила она Энн, помогавшую ей надеть пальто. Будьте повнимательнее к своему здоровью. У вас ужасный изможденный вид. Люди с рыжими волосами никогда не бывают по-настоящему крепкого сложения. Я думаю, с моим сложением все в порядке, улыбнулась Энн. Просто у меня сегодня чуточку болит горло, вот и все. У кузины Эрнестины возникло еще одно мрачное предчувствие. За больным горлом надо следить. Симптомы ангины и дифтерита совершенно одинаковы до 3-го дня болезни. Но есть одно утешение. Вы будете избавлены от великого множества хлопот, если умрете молодой. Глава 27. Комната в башне, шумящая тополя, 20 апреля. Мой бедный дорогой Гилберт, о смехе сказал я, глупость, о веселье, что она делает? Боюсь, я посидею молодой, боюсь, я кончу свои дни в богадельне, боюсь, ни один из моих учеников не сдаст выпускные экзамены. Пес мистера Гамильтона облаял меня в субботу вечером, и, боюсь, теперь я заболею бешенством. Боюсь, ветер вывернет мой зонтик наружу, когда я пойду сегодня гулять с Кэтрин. Боюсь, Кэтрин так глубоко любит меня сейчас, что не сможет всегда любить столь же глубоко. Боюсь, мои волосы все-таки не каштановые. Боюсь, у меня вырастет бородавка на кончике носа, когда мне будет 50. Боюсь, моя школа – настоящая ловушка, из которой будет трудно выбраться в случае пожара. Боюсь, сегодня вечером я найду мышь в моей постели. Боюсь, ты сделал мне предложение только потому, что я всегда была поблизости. Боюсь, у меня скоро появится привычка теребить край постельного покрывала. Нет, любимейший, я не сошла с ума. Пока еще нет. Просто кузина Эрнестина Бьюгл заразна. Теперь я понимаю, почему Ребекка Дью всегда называет ее «мисс всего опасающаяся». Бедняжка заранее придумала себе и другим столько неприятностей, что, должно быть, истощила все запасы рока. В мире так много бьюглов, хотя, возможно, не все они зашли в своем бьюглизме так далеко, как кузина Эрнестина, и все же их так много людей, вечно думающих о том, что может случиться завтра, и из-за этого боящихся предаться веселью сегодня. Гилберт, дорогой, давай никогда ничего не бояться. Вечные опасения – это такое отвратительное рабство. Давай будем дерзкими, отважными, полными надежд. Давай весело шагать навстречу жизни и всему, что она может принести. Пусть даже она принесет нам кучу забот, тиф и близнецов. Сегодня был день, попавший в апрель из июня. Снег совсем сошел, и желтоватая луна, и золотистые холмы прямо-таки поют о весне. Я уверена, что слышала пана, играющего на свирели в зеленой лощинке посреди моей кленовой рощи. А на короле бурь поднят флаг воздушнейшей лиловой дымки. В последнее время было много дождей, и я полюбила сидеть в моей башне в тихие часы влажных весенних сумерек. Но сегодняшний вечер ветреный и куда-то торопящийся. Даже облака мчатся по небу в отчаянной спешке, а лунному свету, который прорывается между ними, не терпится залить мир. Что если бы в этот вечер мы с тобой, Гилберт, шли рука об руку по одной из длинных эйвонлейских дорог? Боюсь, Гилберт, я влюблена в тебя самым возмутительным образом. Тебе не кажется, что это проявление ужасного неуважения? Но ведь ты же не священник. Глава 28. Я так не похожа на других, вздохнула Хейзел. Это было поистине ужасно, так отличаться от других людей. И вместе с тем, пожалуй, даже восхитительно, как будто ты случайно залетела на землю с далекой звезды. Хейзел ни за что не согласилась бы принадлежать к толпе, как бы ни страдала она по причине своей непохожести на других. «Все не похожи друг на друга», — сказала Энн, позабавленная прозвучавшим утверждением. «Вы улыбаетесь?» Хейзел сцепила очень белые, очень пухлые ручки и устремила на Энн полный обожания взгляд. Она выделяла по меньшей мере одно слово в каждом предложении. «Какое произносила! У вас такая чарующая улыбка, такая запоминающаяся улыбка. И я знала уже в тот момент, когда впервые увидела вас, что вы поймете все. Мы люди одного уровня. Иногда я думаю, мисс Ширли, что я должно быть медиум. Я всегда инстинктивно чувствую момент встречи, понравится мне человек или нет. Я сразу почувствовала, что вы отзывчивы, что вы поймете. Это такое счастье — быть понятой. Никто не понимает меня, мисс Ширли. Никто. Но когда я увидела вас, какой-то внутренний голос шепнул мне. Она поймет. С ней ты можешь быть такой, какая ты на самом деле. Ах, мисс Ширли, давайте будем искренними. Давайте всегда будем искренними. Мисс Ширли, вы любите меня хоть малейшую, крошечную капельку? «Я думаю, ты прелесть», — сказала Энн, слегка рассмеявшись, и, перебирая своими изящными тонкими пальцами золотые кудри, Хейзел. Полюбить Хейзел было совсем нетрудно. Хейзел изливала Энн душу в башне шумящих тополей, откуда был виден висящий над гаванью молодой месяц и сумрак майского вечера, заполняющий темно-красные бокалы растущих под окнами тюльпанов. «Давайте не будем пока зажигать свет», — попросила Хейзел, и Энн согласилась. «Не будем. Так приятно, когда темнота твой друг, правда? А когда зажигаешь свет, она становится твоим врагом и смотрит на тебя сердито и обиженно». «Я могу воображать что-нибудь в этом роде, но мне никогда не выразить мои мысли так красиво», — простонала Хейзел в муках восторга. «Вы говорите языком фиалок, мисс Ширли». Хейзел не смогла бы дать абсолютно никаких объяснений относительно того, что она имеет в виду. Но это было неважно. Главное, звучало так поэтично. Комната в башне была в этот день единственным спокойным местом во всем доме. Утром Ребекка Дью сказала с затравленным видом: «Мы должны оклеить новыми обоями парадную гостиную и комнату для гостей наверху, перед тем, как здесь состоится собрание дамского благотворительного комитета», и тотчас вынесла и вывезла всю мебель из обеих этих комнат, чтобы было где развернуться обойщику, который затем отказался прийти раньше, чем на следующий день. Шумящие тополя были пустыней беспорядка с единственным оазисом покоя в башне. Хейзел Мар, как говорится, совсем потеряла голову из-за Энн. Мары были новыми людьми в Саммерсайде, куда они переехали этой зимой из Шарлоттауна. Хейзел, октябрьская блондинка, как она любила себя называть, с золотисто-бронзовыми волосами и карими глазами. Ни на что, по утверждению Ребекки Дью, не годилась, с тех пор, как обнаружила, что красива. Однако она пользовалась успехом, особенно у юношей, находивших ее глаза и кудри совершенно неотразимыми. Энн она нравилась. В начале этого вечера Энн была утомлена и смотрела на мир немного пессимистично, как это бывает после долгих часов однообразной работы в классе. Но теперь почувствовала себя отдохнувшей. Что подействовало на нее? Дующий в окно майский ветерок, напоенный сладким ароматом цветущих яблонь? Или болтовня Хейзел? Она вряд ли могла бы сказать. Вероятно, то и другое вместе. Хейзел вызывала у Энн воспоминания о собственной ранней юности с ее восторгами, идеалами, романтическими видениями. Хейзел схватила руку Энн и благоговейно прижалась к ней губами. «Я ненавижу всех, кого вы любили до меня, мисс Ширли. Я ненавижу всех, кого вы любите сейчас. Я хочу владеть вами безраздельно. Не кажется ли тебе, дорогая, что ты несколько неразумна? Ведь сама ты любишь не только меня, как насчет Терри, например?» «Ах, мисс Ширли, именно об этом я и хотела с вами поговорить. Я больше не могу выносить это молчание, не могу». Я должна с кем-нибудь поговорить. С кем-нибудь, кто понимает. Позавчера вечером я вышла из дома и все ходила и ходила вокруг пруда всю ночь. Ну, почти всю. До 12, во всяком случае. Я выстрадала все-все. Хейзел выглядела так трагично, как только позволяли ей круглое белорозовое лицо, обрамленное длинными ресницами глаза и ореол золотистых кудрей. «Что ты, Хейзел, дорогая? Я думала, вы с Терри так счастливы теперь, когда все решено. В том, что Энн так думала, не было ее вины. На протяжении предыдущих 3 недель в разговорах с ней Хейзел бурно восторгалась Терри Гарландом, поскольку позиция Хейзел заключалась в следующем. Какой смысл иметь поклонника, если нельзя с кем-нибудь о нем поговорить? Все так думают». С глубокой горечью отозвалась Хейзел. «Ах, мисс Ширли, жизнь, похоже, полна неразрешимых проблем. Иногда у меня такое чувство, словно я хотела бы лечь где-нибудь, где угодно, сложить руки и никогда больше ни о чем не думать». «Но, моя дорогая девочка, что же случилось?» «Ничего и все. Ах, мисс Ширли, можно мне рассказать вам об этом? Можно мне излить вам всю мою душу?» «Конечно, дорогая. Мне, право же, негде излить душу», – жалобно продолжила Хейзел. «Если, конечно, не считать моего дневника. Вы позволите мне показать вам когда-нибудь мой дневник, мисс Ширли? В нем я раскрываюсь до конца. И все же я не могу писать о том, что горит в моей душе. Это душит меня». Хейзел драматическим жестом схватилась за горло. «Конечно, я посмотрю твой дневник, если ты этого хочешь. Но что же вышло между тобой и Терри?» «Ах, Терри, мисс Ширли, поверите ли вы мне, если я скажу, что Терри кажется мне незнакомым? Незнакомым? Кем-то, кого я никогда прежде не видела?» — добавила Хейзел, чтобы тут не могло быть никакой ошибки. «Но, Хейзел, я думала, ты любишь его, ты говорила...» «О, я знаю, я тоже думала, что люблю его. Но теперь я понимаю, что все это была ужасная ошибка. Ах, мисс Ширли, вы не можете представить, как тяжела моя жизнь, как невыносимо». «Мне тоже знакомо это состояние», — сказала Энн сочувственно, вспоминая Роя Гарднера. «Ах, мисс Ширли, я уверена, что люблю его не настолько глубоко, чтобы выйти за него замуж. Я осознала это теперь, когда слишком поздно. Просто меня околдовал лунный свет, и мне показалось, что я люблю Терри. Я уверена, что если бы не луна, Я попросила бы дать мне время подумать. Но у меня просто вскружилась голова. Теперь я это понимаю. Ах, я убегу. Я сделаю что-нибудь отчаянное. Но, Хейзел, дорогая, если ты чувствуешь, что совершила ошибку, почему не сказать ему прямо? Ах, мисс Ширли, я не могу. Это убило бы его. Он просто обожает меня. Право же, нет никакого выхода из этого положения. А Терри начинает говорить о свадьбе. Только подумайте, ведь я еще совсем ребенок. Мне всего лишь 18. Все друзья, которым я сказала по секрету о моей помолвке, поздравляют меня. И это такой фарс. Они считают Терри завидным женихом, так как он получит 10 000 долларов, когда ему исполнится 25. Эти деньги оставила ему его бабушка, как будто меня интересует такая презренная вещь, как деньги. Ах, мисс Ширли, почему это такой корыстный мир? Почему? Я полагаю, что он корыстен в некоторых отношениях, но не во всех, Хейзел. А если у тебя такие чувства к Терри? Что ж, все мы совершаем ошибки. Порой бывает очень трудно разобраться в собственных желаниях. Ах, не правда ли? Я знала, что вы поймете. И я вправду думала, что люблю его, мисс Ширли. Когда я впервые увидела его, то просто сидела и не сводила с него глаз целый вечер. Волны накатывали на меня, когда наши взгляды встречались. Он был так красив. Хотя даже тогда я подумала, что волосы у него чересчур кудрявые, а ресницы слишком белесые. Одно это должно было предостеречь меня. Но я всегда и во все вкладываю всю свою душу. Я такая впечатлительная. Я ощущала легкую дрожь восторга всякий раз, когда он близко подходил ко мне. А теперь я не чувствую ничего. Ничего. Ах, мисс Ширли, я постарела за эти последние недели. Постарела. Я почти ничего не ем с тех пор, как я помолвлена. Мама могла бы это подтвердить. Я уверена, что не настолько люблю его, чтобы выйти за него замуж. В чем другом я еще могу сомневаться, но это я знаю твердо. Тогда тебе не следует. Даже в тот лунный вечер, когда он сделал мне предложение, я думала о том, какое платье надену, когда пойду на маскарад к Джоуне Прингль. Я думала, как было бы чудесно нарядиться королевой Майя и прийти в бледно-зеленом платье с темно-зеленым поясом, в венке из бледно-пунцовых роз и с жезлом, увитым малюсенькими розочками и увешанным розовыми и зелеными лентами. Это было бы прелестно, правда? А потом дядя Джоун взял, да и умер. И она не смогла устроить маскарад. Так что все было зря. Но суть в том, что если мои мысли так блуждали, я, очевидно, не была влюблена в него, не правда ли? Не знаю. Наши мысли иногда играют с нами странные шутки. На самом деле, мисс Ширли, я не думаю, что мне когда-нибудь вообще захочется выйти замуж. У вас, случайно, нет под рукой палочки из апельсинового дерева? Спасибо. Что-то ногти у меня становятся немного шероховаты. Я вполне могу отполировать их, пока разговариваю с вами. Не правда ли? Это прелестно. Поверять друг другу свои тайны. У человека редко появляется такая возможность, а мир всегда бесцеремонно нарушает наше уединение. Так о чем я говорила? Ах, да, Терри, что мне делать, мисс Ширли? Мне нужен ваш совет. Ах, я чувствую себя точно в капкане. Но, Хейзел, это так просто. Ах, совсем не просто, мисс Ширли. Все ужасно запутано. Мама невероятно довольна, но тетя Джин нет. Ей Терри не нравится, а все говорят, что она очень проницательна. И вообще я не хочу ни за кого выходить замуж. Я честолюбива. Я хочу иметь профессию. Иногда мне кажется, что я хотела бы стать монахиней. Разве не чудесно быть невестой неба? Католическая церковь, на мой взгляд, так живописна. Вы согласны? Хотя, разумеется, я не католичка. И к тому же, я полагаю, это вряд ли можно назвать профессией. Я всегда чувствовала, что мне понравилось бы быть сестрой милосердия. Это такая романтичная профессия, не правда ли? Разглаживать пылающие чела и все такое. и какой-нибудь красивый пациент-миллионер влюбляется в тебя и увозит на Ривьеру проводить медовый месяц на вилле, обращенной к утреннему солнцу и голубому Средиземному морю. Я видела себя там. Глупые мечты, быть может, но какие сладкие. Я не могу отказаться от них ради такой прозаичной действительности, как брак с Терри Гарландом и устройство своего дома в Саммерсайде. Хейзл содрогнулась при одной мысли об этом и критически взглянула на очередной ноготь. «Я полагаю», — начала была Энн, — «понимаете, мисс Ширли, у нас с ним нет ничего общего. Его не волнует поэзия и романтичность, а они — сама моя жизнь. Иногда мне кажется, что я, должно быть, реинкарнация Клеопатры или, может быть, Елены Прекрасной, во всяком случае, одного из тех томных, обольстительных созданий. У меня такие чудесные мысли и чувства, и если это не объяснение, то, право, не знаю, откуда бы им взяться. А Терри такой ужасно прозаичный, уж он-то не может быть ничьей реинкарнацией. И то, что он сказал, когда узнал о пере Веры Фрай, доказывает это. Ведь правда, мисс Ширли? Я ничего не слышала о пере Веры Фрай. Терпеливо ответила Энн. «Неужели? Мне казалось, я уже рассказывала вам об этом. Я столько всего вам рассказывала. Жених Веры подарил ей птичье перо для письма. Оно выпало из вороньего крыла, а он его подобрал, и он сказал Вере, «Пусть всякий раз, когда ты пользуешься этим пером, твой дух воспаряет к небесам, подобно той птице, что когда-то носила его. Разве не чудесно?» Но Терри сказал, что перо очень быстро придет в негодность, особенно если Вера пишет так же много, как и говорит. И что, во всяком случае, на его взгляд, вороны не воспаряют к небесам. Он совершенно не понял, в чем был смысл этого подарка, не понял самого существенного. А в чем был его смысл? Ах, ну, понимаете, воспарить. Убежать от всего земного. Вы обратили внимание на кольцо Веры? Сапфир. Мне кажется, сапфиры слишком темные для кольца невесты. Я предпочла бы такое милое, романтичное колечко из жемчужина, как у вас. Терри хотел сразу дать мне кольцо, но я сказала, подождем немного. Это напоминало бы оковы. Так неотвратимо, понимаете? У меня не было бы такого чувства, если бы я действительно любила Терри. Не правда ли? Боюсь, что так. Как это чудесно рассказать кому-нибудь о том, что действительно чувствуешь. Ах, мисс Ширли, если бы я только могла снова оказаться свободной, чтобы искать сокровенный смысл жизни. Терри не понял бы, что я имею в виду, если бы я сказала это ему. И я знаю, он ужасно вспыльчивый. Все Гарланды такие. «Ах, мисс Ширли, если бы вы только поговорили с ним, рассказали ему, что я чувствую. Он считает вас и просто чудесный. Он вас послушается». «Хейзл, дорогая моя девочка, да как же я могла бы это сделать?» «Не понимаю, почему нет?» Хейзл кончила полировать последний ноготь и с трагическим видом отложила палочку апельсинового дерева. «И если уж вы не сможете, то нет спасения нигде. Но я никогда, никогда, никогда не смогу выйти замуж за Терри Гарланда. Если ты не любишь Терри, тебе следует пойти и сказать ему об этом, несмотря на то, что ему будет очень тяжело. Когда-нибудь, Хейзл, дорогая, ты встретишь человека, которого сможешь полюбить по-настоящему. Тогда у тебя не будет никаких сомнений. Ты будешь знать, что любишь его. Я никогда больше никого не полюблю», — заявила Хейзл с холодным спокойствием. — Любовь приносит только горе. Хоть я и молода, это я усвоила. Какой чудесный сюжет для одного из ваших рассказов, не правда ли, мисс Ширли? — Ах, мне пора. Я понятия не имела, что уже так поздно. Мне настолько лучше после того, как я открылась вам. В стране теней души коснулась вашей, как говорит Шекспир. «Мне кажется, это сказала Полина Джонсон», — мягко ответила Энн. «Ну, я знала, что это был кто-то, кто жил. «Думаю, мисс Ширли, что сегодня я смогу заснуть. Я почти не спала с тех пор, как обнаружила, что помолвлена с Терри, не имея ни малейшего понятия о том, как это произошло». Хейзел взбила волосы и надела шляпку, подшитую розовой тканью, до краешка в поли и с гирляндой розовых цветочков вокруг тульи. В этой шляпке она была так умопомрачительно хороша, что Энн не удержалась и поцеловала ее, восхищенно заметив: «Ты прелестнейшее создание, дорогая!» Хейзел стояла совершенно неподвижно. Затем она возвела глаза к потолку и устремила взгляд прямо сквозь него и сквозь чердак над башней, ища звезды в небесах. «Я никогда, никогда не забуду этот чудесный миг, мисс Ширли!» — пробормотала она восторженно. «У меня такое чувство, словно моя красота, если я действительно красива, была освящена. Ах, мисс Ширли, вы не знаете, как это ужасно — считаться красавицей и всегда бояться, что когда люди увидят тебя, ты покажешься им не такой хорошенькой, какой слывешь. Это пытка. Иногда я просто умираю от унижения, так как мне кажется, что они разочарованы. Возможно, это только мое воображение. У меня такое богатое воображение, слишком богатое, чтобы это было мне на пользу. Понимаете, я вообразила, что влюблена в Терри. Ах, мисс Ширли, вы чувствуете аромат цветущих яблонь?» Нос у Энн был, так что она чувствовала. «Просто божественный, правда? Надеюсь, в раю будут сплошь цветы. Человек мог бы быть необыкновенно хорошим, если бы жил в лилии, не правда ли? Боюсь, это его немного сковывало бы», — с лукавой строптивостью заявила Энн. «Ах, мисс Ширли, не смейтесь над вашей маленькой обожательницей. От язвительных слов я просто вяну, как лист». «Ну, вижу, она еще не заговорила вас до смерти», — заметила Ребекка Дью, когда Энн вернулась, проводив Хейзел до конца переулка призрака. «Не понимаю, как вы ее выносите?» «Она нравится мне, Ребекка, в самом деле нравится. Я сама была в детстве ужасной трещоткой. Интересно, казались ли мои речи тем, кто меня слушал, такими же глупыми, какими кажутся мне иногда речи Хейзел? Я не знала вас, когда вы были ребенком, но уверена, что такой, как она, вы не были», — заявила Ребекка, «потому что, как бы вы ни выражали свои мысли, вы говорили то, что думали, а Хейзел Мар нет. Она просто-напросто снятое молоко, изображающее из себя сливки». «О, разумеется, она немного рисуется, как большинство девушек, но мне кажется, кое-что она говорит вполне искренне», — сказала Энн, думая о Терри. Вероятно, именно потому, что сама Энн была невысокого мнения об упомянутом Терри, она решила, что все сказанное о нем Хейзел было сказано совершенно серьезно, и что Хейзел порывает с ним, несмотря на 10 тысяч долларов, оставленных ему в наследство его бабушкой. Энн считала Терри симпатичным, но довольно слабохарактерным молодым человеком, который влюбился бы в первую же хорошенькую девушку, какая вздумала бы строить ему глазки, и с равной легкостью влюбился бы в следующую, если бы красавица номер один отвергла его или слишком надолго оставила в одиночестве. Энн довольно часто встречала Терри той весной, поскольку по настоянию Хейзел обычно сопровождала влюбленных для приличия. Ей было суждено видеться с ним еще чаще. Хейзел уехала в Кингспорт навестить друзей, и в ее отсутствие Терри почувствовал особую привязанность к Энн, брал ее на прогулки в своей двуколке, провожал домой с вечеринок и танцев. Они были приблизительно одного возраста и называли друг друга Энн и Терри, хотя Энн испытывала к нему почти материнские чувства. Терри было чрезвычайно лестно, что умной мисс Ширли, очевидно, нравится его общество, и во время вечеринки у Мэй Коннелли в залитом лунным светом саду среди теней, раскачиваемых ветром акаций, он сделался до того сентиментален, что Энн пришлось насмешливо напомнить ему об отсутствующей Хейзел. «А, Хейзел!» — — отозвался Терри. «Этот ребенок! Ты помолвлен с этим ребенком, не так ли?» — строго сказала Энн. «Не то чтобы помолвлен, так всего лишь маленькое увлечение. Я думаю, просто мне вскружил тогда голову лунный свет». Энн торопливо рассуждала. «И если Хейзел действительно так мало значит для Терри, будет гораздо лучше избавить девочку от него. Вероятно, это неспосланная небесами возможность вывести их обоих из глупейшего затруднительного положения, в которое они сами себя поставили, и из которого ни один из них, принимая все со смертельной серьезностью юности, не знал, как выпутаться». «Конечно», — продолжил Терри, неправильно истолковав ее молчание, «я готов признать, что попал в несколько неловкое положение. Боюсь, Хейзел приняла меня чуточку слишком всерьез, а я не знаю, как лучше вывести ее из заблуждения». Энн, всегда склонная действовать под влиянием первого побуждения, приняла самый что ни на есть материнский вид. «Терри, вы двое детей, играющих во взрослых. На самом деле Хейзел любит тебя ничуть не больше, чем ты ее. Очевидно, лунный свет подействовал на вас обоих. Она хочет снова быть свободна, но не решается сказать об этом, так как боится тебя обидеть. Она просто романтичная девочка с путаницей в голове, а ты мальчик, влюбленный в любовь. И когда-нибудь вы оба хорошенько посмеетесь над собой. Кажется, я выразила все это очень мило», — не без самодовольства подумала Энн. Терри глубоко вздохнул. «Ты сняла большую тяжесть с моей души, Энн. Конечно, Хейзел милая крошка, мне очень не хотелось обижать ее, но вот уже несколько недель, как я осознал свою, нашу ошибку, когда встречаешь женщину, ту женщину, ты же еще не идешь в дом, Энн? Неужели весь этот чудный лунный свет пропадет зря? Ты похожа на белую розу в свете луны, Энн». Но Энн исчезла. Глава 29. Энн тихим июньским вечером, проверявшая экзаменационные работы в своей башне, сделала паузу, чтобы вытереть нос. Она вытирала его в тот вечер так часто, что он сделался ярко-красным, и к нему больно было прикасаться. Все дело в том, что Энн стала жертвой очень сильного и очень неромантичного насморка. Он не позволял ей радоваться ни нежно-зеленому небу над ельником, ни серебристо-белой луне, висящей над королем бурь, ни дурманящему запаху сирени под окном, ни снежно-белым с голубыми прожилками ирисом в вазе на ее столе. Этот насморк омрачал все ее прошлое и бросал тень на все ее будущее. «Насморк в июне. Это аморально», — сказала она Васильку в размышлении, сидевшему на подоконнике. «Но через две недели я буду в моих дорогих зеленых крышах, и мне уже не надо будет пыхтеть над экзаменационными работами, полными глупейших ошибок, и вытирать свой измученный нос. Подумай об этом, Василек». Очевидно, Василек подумал об этом. Возможно, он подумал и о том, что юная леди, торопливо шагающая по выложенной каменными плитами дорожке к шумящим тополям, выглядит не по-июньски сердитой и раздраженной. Это была Хейзел Марр, только накануне возвратившаяся из Кингспорта. Несколько минут спустя, явно весьма взволнованная, она стремительно ворвалась в комнату в башне, где, не ожидая ответа на свой резкий стук, в дверь. «Как, Хейзел, дорогая, обчхи, ты уже вернулась из Кингспорта? Я не ждала тебя раньше следующей недели?» «Да уж, наверное, не ждали», — язвительно сказала Хейзел. «Да, мисс Ширли, я вернулась. И что же я нахожу? Что вы делаете все, что в ваших силах, чтобы отбить у меня Терри? Это вам почти удалось, Хейзел, обчхи. О, я знаю все. Вы сказали Терри, что я не люблю его, что я хочу разорвать нашу помолвку, нашу священную помолвку. Хейзел, детка, обчхи. О, можете глумиться надо мной, глумиться над всем, но не пытайтесь ничего отрицать. Вы сделали это и сделали намеренно. Конечно, сделала. Ты просила меня об этом. Я вас просила? Ну да, здесь, в этой самой комнате, ты сказала мне, что не любишь его и никогда не смогла бы выйти за него замуж. О, вероятно, просто у меня было такое настроение. Я и представить не могла, что вы примете мои слова всерьез. Я думала, что уж вы-то поймете мою артистическую натуру. Разумеется, вы на 100 лет старше меня, но даже вы наверняка еще не забыли, как сумбурно девушки говорят, чувствуют. Вы, притворяющаяся моим другом. Это должно быть дурной сон, подумала бедная Энн, вытирая нос. «Сядь, Хейзел, прошу!» «Сесть?» Хейзел стремительно расхаживала взад и вперед по комнате. «Как я могу сесть? Кто мог бы сидеть, когда вся его жизнь лежит вокруг него в руинах? О, если такими делает людей возраст, завидующими счастью молодых и стремящимися его разрушить!» «Я буду молиться о том, чтобы никогда не стареть!» У Энн вдруг зачесалась рука дать Хейзел пощечину. Странное, отвратительное, примитивное желание. Она подавила его столь молниеносно, что никогда потом не могла поверить, что действительно ощутила нечто подобное. Однако она сочла, что какое-то мягкое наказание все же необходимо. «Если ты...» «Хейзел, не можешь сесть и говорить разумно, то я хочу, чтобы ты ушла. Апчхи! У меня много работы. Апчхи! Я не уйду, пока не скажу вам, что я о вас думаю. О, я знаю, что могу винить во всем только себя. Я должна была знать, и я знала. Я инстинктивно почувствовала, когда впервые увидела вас, что вы опасная». Эти рыжие волосы, эти зеленые глаза. Оно мне никогда и в голову не приходило, что вы дойдете до того, чтобы ссорить меня с Терри. Я думала, что вы, по крайней мере, христианка. Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так поступал. Что ж, вы разбили мое сердце, если вы находите в этом какое-то удовлетворение. Ты маленькая дурочка. Я не желаю разговаривать с вами. «О, мы с Терри были так счастливы, прежде чем вы все испортили. Я была так счастлива. Первая из нашей компании помолвлена. У меня даже было продумано все, что касается свадьбы. 4 подружки в прелестных бледно-голубых платьях с оборками, обшитыми черной бархатной ленточкой. Так эффектно. О, даже не знаю, чего я испытываю к вам больше, ненависти или презрения». «О, как могли вы поступить со мной таким образом? Как я так любила вас, так полагалась на вас, так верила в вас!» Голос Хейзел прервался, глаза наполнились слезами. Она изнеможенно опустилась в кресло-качалку. «У тебя больше не осталось восклицательных знаков», — подумала Энн, «но запас подчеркиваний неистощим». «Это совершенно убьет бедную мамочку!» – всхлипнула Хейзел. «Она была так довольна! Все были так довольны! Все считали, что это идеальная пара! О, сможет ли что-нибудь, хоть когда-нибудь, быть таким, как прежде?» «Подожди следующего лунного вечера и попробуй еще раз!» – мягко сказала Энн. «О, да, смейтесь, мисс Ширли, смейтесь над моими страданиями. У меня не было ни малейшего сомнения, что вы найдете все это забавным, очень забавным. Вы не знаете, что такое страдание. Это ужасно, ужасно!» Энн взглянула на часы и чихнула. «Тогда не страдай», — посоветовала она Хейзел без всякого сочувствия. «Буду страдать. Мои чувства очень глубоки. Конечно, мелкие натуры не страдали бы, но я рада, что какой бы я ни была, я не мелкая. Имеете ли вы, мисс Ширли, хоть какое-нибудь представление о том, что значит любить? По-настоящему глубоко, чудесно любить, а потом довериться и быть обманутой. Я ехала в Кингспорт такая счастливая, любящая, весь мир». Я велела Терри быть внимательным к вам, пока меня нет, чтобы вы не чувствовали себя одинокой. И вчера вечером я приехала домой такая счастливая. А он сказал мне, что больше не любит меня, что все это было ошибка, ошибка, и что вы сказали ему, будто я не люблю его и хочу быть свободна. Мои намерения были вполне благородными, засмеялась Энн. Ее озорное чувство юмора пришло ей на выручку, и она смеялась столько же над собой, сколько над Хейзел. «О, как я только пережила эту ночь!» — выступление продолжала Хейзел. «Я все ходила и ходила по комнате, и вы не знаете, вы не можете даже вообразить, что я вынесла сегодня. Мне пришлось сидеть и слушать, да, да, слушать, как люди говорят о безумной страсти Терри к вам. О, люди наблюдали за вами, они знают, что вы делали. Но зачем? Зачем? А вот чего я не могу понять. У вас есть свой жених. Почему же вы не захотели оставить мне моего? Что вы имеете против меня? Что я вам сделала? Я думаю, сказала окончательно выведенная из себя Энн, что вас, Стери, нужно как следует отшлепать. И если бы ты не была слишком раздражена, чтобы прислушаться к доводам рассудка. О, я не раздражена, мисс Ширли, я лишь оскорблена, глубоко оскорблена, возразила Хейзел. В голосе ее явно слышались слезы. Я чувствую, что меня предали во всем, и в дружбе, и в любви. Что ж, говорят, что после того, как сердце разбито, не испытываешь страданий. Надеюсь, что это правда, но, боюсь, все окажется не так. А что же стало с твоими честолюбивыми мечтами, Хейзел? Как насчет пациента-миллионера и медового месяца на вилле у Голубого Средиземного моря? Понятия не имею, о чем вы говорите, мисс Ширли. Я совсем не честолюбива. Я не из этих отвратительных новых женщин. Моей высочайшей мечтой было стать счастливой женой и устроить счастливый дом для моего мужа. Это было моей мечтой. Было. Подумать только, я должна говорить об этом в прошедшем времени. Что ж, нельзя доверять никому. Это я поняла. Горький, горький урок. Хейзел вытерла глаза, Энн нос, а Василек с выражением мизантропа созерцал вечернюю звезду. «Тебе, пожалуй, лучше уйти, Хейзел. Я действительно очень занята, и продолжение этой беседы вряд ли принесет какую-то пользу». С видом Марии Стюарт, сходящей на эшафот, Хейзел подошла к двери и театрально обернулась. «Прощайте, мисс Ширли! Оставляю вас наедине с вашей совестью!» Энн, оставленная наедине со своей совестью, отложила перо, трижды чихнула и поговорила с собой на чистоту. «Может быть, вы, Энн Ширли, бакалавр гуманитарных наук, но вам надо усвоить еще кое-что, то, что даже Ребекка Дью могла бы вам сказать. Да и сказала, не обманывай себя, моя дорогая девочка, и проглоти эту горькую пилюлю, как подобает храброй леди». Признай, что ты была околдована лунным светом и лестью. Признай, что Хейзел вскружила тебе голову своим притворным обожанием. Признай, что ты находила приятным быть предметом поклонения. Признай, что тебя привлекала идея стать чем-то вроде богом из машины, спасающего людей от их собственной глупости, когда они вовсе не желают, чтобы их от нее спасали. И признав все это и чувствуя себя умудренной опытом и ставшей на 1000 лет старше, возьми свое перо и продолжи проверять экзаменационные работы, задержавшись на мгновение, чтобы отметить мимоходом, что, по мнению Майры Прингль, Серафим – животное, обитающее в Африке. Глава 30. Неделю спустя Энн получила письмо, написанное на бледно-голубой бумаге с серебряной каемочкой. «Дорогая мисс Ширли, я пишу, чтобы сообщить вам, что все недоразумения, имевшие место между мной и Терри, устранены, и мы так глубоко, всецело, чудесно счастливы, что решили простить вас. Терри говорит, что его просто околдовал лунный свет, и ему захотелось поухаживать за вами. Но что по существу его сердце никогда не нарушало верности мне. Он говорит, что ему, как всем мужчинам, нравятся милые, простодушные девушки, и что он терпеть не может коварных, строящих козни. Мы не понимаем, почему вы так поступили с нами. Нам никогда этого не понять. Возможно, вам просто нужен был материал для рассказа, и вы решили, что сможете получить его путем безответственных экспериментов с первой сладкой и трепетной девичьей любовью. Но мы благодарим вас за то, что вы помогли нам познать самих.